Из Гейне. Как порою светлый месяц выплывает из-за туч, так один в ночи былого светит мне отрадный луч. Все на палубе сидели, вдоль по рейну неслись, зеленеющие бреги перед нами раздались. И у ног прелестной дамы я в раздумии сидел, и на милом бледном лике тихий вечер пламенел. Дети пели, в бубны били, шуму не было конца, и лазурней стало небо, и просторнее сердца. Сновиденьем пролетали горы, замки на горах, и светились, отражаясь, в милых спутнице очах.